Тем временем Есенин готовил к печати книгу «Москва кабацкая». После провала с ГУМом Вольпин предпринимал новые попытки издания и вышел на людей, имевших прямое отношение к издательскому делу в Ленинграде – Колмановского, Морщинера и Оффе. Через эту цепочку удалось выйти на руководителя ленинградского отделения госиздата Ионова – Шурина Зиновьева. В конце концов, после долгих уговоров, Ионов согласился на выпуск книги, но не под маркой госиздата, а в качестве авторского издания, для чего нужны были деньги. Посредники решили устроить в Ленинграде авторский вечер Есенина, выручки с которого должно было хватить, чтобы расплатиться за Москву кабацкую. Вечер этот состоялся 14 апреля в зале Лассаля, бывшем зале городской думы. Народу набился полный зал. Подошло время начинать, а Есенина нигде не было, ни в гостинице, ни в зале. Наконец устроители получили записку. «Я ждал, ходил два раза, вас и не бывало. Право, если я не очень нужен на вечере, то я на Николаевской, кабачок слева внизу». Один из устроителей бросился в кабачок и нашел Есенина за столом в большой компании. Поэт тут же сказал, что у него важный разговор и что он скоро будет. Когда посланник вернулся в зал, зрители уже свистели и топали ногами, а минут через 10 появился Есенин, весьма крепко выпивший, растерзанный, явно после драки. Кое-как приведя себя в порядок, вышел на сцену. Пошатываясь, никого и ничего не видя, хватая рукой воздух, он швырял в зал едкие, жгучие фразы. «Блок и я первые пошли с большевиками, а они, вот, дескать, как с нами обошлись». Когда же публика услышала в всем контексте знаменитые «жиды», она словно сорвалась с цепи. Поднялся страшный шум. Крики, свисты и улюлюканье показались чем-то хорошо знакомым, что-то вроде политехнического пятилетней давности. Устроители вечера пришли в ужас. «Да верните же его назад!» — прошептал один. Второй, желая немедленно прекратить этот великий обмен мнениями, высунулся из-за кулис и шептом закричал. «Сергей Александрович, довольно! Читайте стихи!» Есенин улыбнулся, трезвее на глазах, и совсем иначе уже доброжелательно произнес. «Да что же это я? Ведь это, право, не моя специальность. Я лучше прочту вам стихи». Начал читать, и произошло обыкновенное чудо. Взбудораженный, раздраженный, частью обозленный зал был покорен полностью. Присутствующий на вечере Владимир Пяст позднее записал впечатление от происшедшего. Все сразу, как-то побледневшие, зрители встали со своих мест и бросились к эстраде, и так обступили, все оскорбленные и завороженные им, кругом это широкое возвышение в глубине длинно-неуклюжего зала, на котором покачивался в такт своим песням молодой чародей. Широко раскрытыми неподвижными глазами глядели слушатели на певца и ловили каждый его звук. Они не отпускали его с эстрады, пока поэт не изнемог. Когда же он не мог уже выжать больше ни звука из своих уст, толпа схватила его на руки и понесла с шумными восклицаниями хвалы вон из зала, по лестнице вниз, до улицы. Восторженные поклонницы бросились снимать с Есенина башмаки и галстук в качестве сувениров. По горячим следам он писал из Ленинграда в письме Бенеславской. «Вечер прошел изумительно. Меня чуть не разорвали. А вырученных денег вполне хватило, чтобы рассчитаться за издание «Москвы кабацкой», которая вышла в свет в июле и разошлась в течение месяца. Вышла, увы, не без потерь. Цензура сняла полностью два стихотворения «Пой же пой» на проклятой гитаре и «Мне осталась одна забава». А стихотворение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут» искалечила, вычеркнув две строфы, одна из которых с тех пор так и не восстанавливалась в основном тексте. Исключение — первый том собрания 1926 года. Слишком очевидно ее родство с известным письмом Александру Кусикову и с монологами Намаха и с некоторыми устными высказываниями самого поэта. Жалко им, что октябрь суровый обманул их в своей пурге, и уж удально точится новый крепко спрятанный нож в сапоге. Отойдя от Москвы кабацкой в стихах, исчерпав тему и поставив точку, Есенин все же не мог расстаться с ней. Она вошла в его жизнь как деталь общего быта, как неизменная составная часть всей атмосферы неаповской Москвы. В той или иной мере она была достоянием каждого из рядовых москвичей в те годы, потому и пользовалась есенинская книга бурным успехом там, где в чудовищной обстановке рождались полные пронзительной боли и высокого искусства стихи, далеко оставивший за собой хорошо знакомую, родную, романсовую струю XIX столетия, переживавшую свое второе рождение. Отсюда и родилась еще одна легенда о пропойце, по недоразумению пишущем гениальные стихи чуть ли не за кабацкой стойкой. Понятно, что мало кому удавалось видеть Есенина за работой. Он запирался, прятался даже от друзей, исчезал, а на глазах у всех маячил совершенно иной обстановки. Во время своих походов в столовые и чайные литературному обществу он предпочитал людей малознакомых, подчас совсем опустившихся и потерянных. Немногие из его случайных собутыльников смогли через несколько лет вспомнить и изложить на бумаге есенинские реплики, которые почти никогда не слышала из уст поэта литературное братье. С одним из таких мелким чиновником-книготорговцем Есенин случайно встретился в стойле Пегаса. Заказал выпивку и начал разговор в жестких тонах. «Это вы, совчиновники, испоганили новую Московию, выдумали портфели и мандаты. Вы ищете во всем отчет и смысл, а он только в любви к земле. Вот меня с высоких гор тянет в долины, как моих предков к лошадям, к хомуту. Поедем куда-нибудь подальше, попроще, чтобы перестать думать». Они вышли из стойла и добрались до пивной в одном из переулков у Казанского вокзала, в которой пахло вареной колбаской и прокисшим пивом. На стене висел плакат: «Учение есть популярный факел нашего недоразвития» и большие портреты Ленина и других коммунистических вождей издания ВСНХ. Над стойкой колыхался еще один лозунг: «Дух пролетариата — невидимый кабель между слоями народностей». Кругом стоял табачный дым, в звоне кружек и общем шуме слушались отдельные реплики. «Эй, как ваш текущий момент протекает?» «Спасибо, горсовету на разведение, головтютю на утешение». Сели, взяли по паре кружек и бутылку водки. Есенин, казалось, жадно глотал изнуряющую отраву, которая пропитала весь воздух пивной. Разговор продолжился, как будто и не прерывался. «Литература, бездари и подхалимы, Пушкин, любовь и Россия». «Россия. Слушай, я вижу ее как в окне, и ничего не хочу. Ты книги возишь вагонами. Почему книг сейчас много? Потому что врут все. Вот почему. Наши врут подло и дружно. Пахнет везде, как от опилок в уборной. А они... ну их. Копилка бездарей. Остановись, кричат по порядку. На чужую каланчу забрались и звонят. А прихода нет, никто не слушает. Творчество у многих... карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой. А дома не существует, сожгли, между прочим. Остается идеология. Продукты пайковые, идеология пайковая. Хочешь, Сергей, поехать в вагоне по Союзу? Месяца на два. Думаешь, страну не знаю? Выписался? Лучше тебя знаю. Ты не поймешь мужика, по-моему. Незачем мне ехать, хуже стану. Видишь те, желтенькое и черненькое. Давай пошлем им по червонцу, пусть пойдут домой, хоть раз отоспятся и пожрут за наше здоровье. Посеревшие волосы разметались, помутневшие глаза пытливо и напряженно смотрели на собеседника. Он действительно походил в эти минуты на ангела с разбитыми крыльями, как назвал его один из зрителей, присутствовавший на выступлении в Ленинградском доме самодеятельного театра. «Скажи, Серега, как ты представляешь родину не в политике, а в ощущении, в образе? Помнишь, писали, Блок олицетворяет ее прекрасной дамой и дошел до комиссариатской девицы?» Есенин, недобро улыбаясь, вылил водку из стакана в тарелку с горохом. «Не знаю. Вот оглянусь к деревне, думаю, там Россия. Живу в городе, думаю, здесь. Вместе не выходит. А ты веришь, они знают?» И он резко повернулся в сторону портретов и плакатов. «Нет. Небось, знали бы, так и царе брехню писать перестали, и чекушки разогнали». А уже под утро, вспоминая свои молодые годы, то, что было 8 лет назад, тихо произнес: «Многозвонная пора, жилось, как реке плескалось. Подрасти хотел каждый день. Верил, сильно всем верил. Думал, себя успехов на 100 лет хватит. Раз целую ночь у памятника Пушкину просидел. Показалось, не он, я стою превыше». Крепко сжал колено собеседнику, махнул рукой, опустил голову. Что, спрашивается, знали обо всем этом те, кто с наслаждением распространял свежие сплетни об очередных скандалах пропойцы и перешептывался о затяжном кризисе у Есенина? Какое представление о его горьких, поистине больных думах имели все они, в том числе и эти заботливые женщины, окружавшие его и видевшие в нем только больного человека. «Милый, хороший Сергей Александрович, хоть немного пощадите вы себя, бросьте эту пьяную канитель», — писала Есенину Галина Бенеславская, измученная не только своими заботами о нем, но и ощущением совершенной невозможности понять человека, которого она, как ей казалось, знает как облупленного. «То, что сейчас с вами, все эти пьяные выходки, весь этот бред, все это выворачивание души перед друзьями и недругами, что это? У вас ведь расстройство души. Сразу же идите домой, запирайтесь и довольны, ведь не могу же я за вас делать то, что вы и только вы один можете сделать. Не выходить, не показываться в обществе. Вы сейчас какой-то ненастоящий, вы все время отсутствуете, и не думайте, что это так должно быть. Вы весь ушли в себя, все время переворачиваете свою душу, свои переживания, ощущения. Других людей вы видите постольку, поскольку находите в них отзвук вот этому копанию в себе. Вы разучились вникать в мысли, вашим мыслям несозвучные. Вы по жизни идете рассеянно, никого и ничего не видя. С этим вы не выберетесь из этого состояния, в котором вы сейчас. И если хотите выбраться, поработайте немного над собой. Я сейчас на краю, еще немного, и я не выдержу этой борьбы с вами и за вас. Вы сами знаете, что вам нельзя. Я это знаю не меньше вас. Я на стену лезу, чтобы помочь вам выбраться, а вы... Захотелось пойти встряхнуться, ну и наплевать на всех, на всех. Хожу через силу. Покуда вы не будете разрушать то, что с таким трудом удается налаживать, я выдержу». Да, он был благодарен ей за работу. Но причину происходящего ни она не понимала, ни он не мог объяснить. Расстройство души. Удобное объяснение. Ты хоть раз, голубушка, попробовала понять, что из дома к приятелям ухожу, чтобы дома при тебе дров не наломать? Тошно бывает так, что куда угодно кинешься, а тут вы еще со своим лечением. Из Ленинграда он пишет ответное письмо, целиком выдержанное в успокаивающем, умиротворяющем духе. Главное, чтобы она не впадала в панику и перестала писать истеричные письма. «Галя, милая, я очень люблю вас и очень дорожу вами. Дорожу вами очень, поэтому не поймите отъезд мой как что-то, направленное в сторону друзей от безразличия. Галя, милая, повторяю вам, что вы очень и очень мне дороги. Да и сами вы знаете, что без вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного. Сейчас я решил остаться жить в Питере. Дорогая, уговорите Вардина и Берзину так, чтобы они не думали, что я отнесся к их вниманию по-расплюевски. Все мне было очень и очень приятно в их заботах обо мне, но я совершенно не нуждаюсь ни в каком лечении». 9 мая ЦК РКПБ созвал специальное совещание по вопросам политики партии в области художественной литературы. Уже сам состав участников этого совещания показывает, что дискуссия о литературе в данном случае служила своеобразным прикрытием раздирающих страну внутриполитических страстей, когда каждый из политиков ставил на своих лошадок в литературе и, естественно, пытался использовать все возможные стратегические и тактические нюансы сложившейся ситуации. Собственно, литераторы весьма бледно выглядели на совещании среди политических зубров – Воронского, Вардина, Осинского, Раскольникова, Бухарина, Авербаха, будущего героя коллективизации Яковлева, Радыка, Троцкого, Луначарского, Керженцева, Рязанова, Демьяна Бедного. Наиболее показательным на этом совещании было выступление Бухарина, причем не самое пространное. Троцкий говорил гораздо дольше. Выступление, выражаясь современным жаргоном, сугубо плюралистичное и сравнительно мягкое по тону. Но именно оно показывает со всей определенностью, какие бы далее зигзаги и крутые повороты не наделала литературная политика, какие бы политические пертурбации не совершились в дальнейшем, а русским писателям, выходцам из народа, отстаивавшим традиционные народные ценности в своем творчестве, рассчитывать было не на что. У нас должна быть крестьянская художественная литература. Должны ли мы ее душить за то, что она не пролетарская? Это бессмысленно. Мы должны вести такую политику, чтобы постепенно, с такой постепенностью, с какой мы ведем крестьянство, учитывая весь его вес и его способности, вести его по линии раскрестьянивания, точно так же и в области художественной литературы, как и во всех других идеологических областях. Бухарин слов на ветер не бросал, и политику литературного раскрестьянивания начал с гнусных «злых заметок» от января 1927 года, после чего покатилась смертоносная лавина. Ну а что могли здесь ждать для себя те, кто считал себя крестьянским писателем? На что могли надеяться такие поэты, как Петр Орешин, Сергей Клычков, Алексей Ганин, Александр Ширяевец. Александр Ширяевец скончался 15 мая 1924 года. Последние месяцы он жил на Тверском бульваре в одной комнате с Пименом Карповым. Время проходило в работе, в чтении, в задушевных разговорах, в обсуждении творческих планов и насущных проблем. Карпов позже писал в одном из писем, что поэты, можно сказать, без преувеличения, радовались одними радостями и печалились одними печалями. И никогда я не слышал в речах его слова отчаяния или упадка сил. Наоборот, он очень был бодр, много работал, трунил даже надо мной, как пессимистом. Немного роптал он на современные условия, не позволявшие писателям жить и работать так, как подобает. Но это ропот всех современных людей, причастных к творчеству. Внезапная смерть Ширяевца была ударом для всех. В цветущий весенний день 17 мая друзья отнесли гроб с телом поэта на Ваганьковское кладбище. Свежая могила была вырыта поблизости от надгробного камня, под которым лежал недавно скончавшийся Александр Неверов. Городецкий, Пришвин, Орешин, Клычков, Герасимов, Кириллов, Львов Рогачевский, другие писатели стояли вокруг гроба, потрясенные этой безвременной кончиной. Безвременной. 37 лет. Пушкинский возраст. Есенин не сводил глаз с мертвого лица Ширяевца, казалось, хотел запечатлеть каждую черточку умершего друга. Подавленные писатели молчали, потом началось чтение стихов покойного поэта-жизнелюбца. «Пусть свалюсь в кладбищенскую яму, к берегам безвестному плыву, но вцеплюсь звериными зубами в жизнь, в судьбу и в солнце, и в траву». И словно прорвало. Заговорили все по очереди, не сдерживая слез. Орешин, Клычков, Городецкий, Есенин. Раздались строчки мужикослова. Кто-то начал говорить о тракторах, о проклятых мужицких лаптях, которые отжили свой век, а, следовательно, отжило свой век и творчество таких поэтов, как Ширяевец. Ответный крик Орешина «Не сметь проклинать мужика!» потонул в горячем, вспыхнувшем споре. А Ширяевец, казалось, напряженно прислушивался к нему. Спор оборвался. Раздалось пение соловья, сидевшего рядом на березе, и все поняли, что это и есть лучшее надгробное слово над могилой поэта. А потом поминали Ширяевца в доме Герцена, пели его любимую песню «Во субботу, день ненастный», читали стихи. Есенин срывающимся голосом читал письмо к матери. Позже, зайдя в стойло Пегаса, он вскочил на эстраду, объявил о смерти друга и бросил равнодушному пьющему залу. «Оживают только черви, лучшие существа уходят навсегда и безвозвратно». Трудно передать словами о том, какое впечатление произвела на Есенина смерть Ширяевца. Смерть первого из крестьянской купницы, друга, товарища, спорщика и наперсника. Было пять друзей, один ушел. «Помяни его и меня», — надписал Есенин на фотографии, подаренной критику Богословскому через несколько дней после похорон. Он никак не хотел верить, что Ширяевец умер от малярии. Говорил, что отравился Шурка каким-то таинственным волжским корнем. Более конкретные подозрения в том, что дело здесь нечисто, были у Пимена Карпова, который в письме Ширяевской подруге Маргарите Новиковой Костеловой рассказывал, что произошло в последние дни. 6 мая этого года он заболел легко малярией. Приглашенный врач ограничился общими советами. «Я в это время сам был болен и должен был ехать в санаторий. Александр Васильевич попросил меня отложить мой уход в санаторий и побыть с ним. Я остался». 10 числа в болезни Александра Васильевича наступило резкое ухудшение, и я, посоветовавшись с врачом и с самим Александром Васильевичем, должен был отвезти его в больницу. Простившись со мной в больнице, покойный посоветовал мне ехать в санаторий, что я и сделал. Как вдруг 15 мая вечером я по телефону слышу от Есенина, что Александра Васильевича не стало. Из расспросов больных и сиделок можно было узнать, что покойный тяготился отсутствием близких, часто бредил. 15 мая, в день смерти, его посетила какая-то девушка в вуале, и он, навстречу ей, встав с кровати, прошел несколько шагов. Та успокоила его и, побеседовав, ушла. Спустя несколько минут в болезни наступил, очевидно, кризис, и Ширяевец скончался. Это было в 4 часа 10 минут пополудни. Смерть была мгновенной. В истории болезни говорится, что роковой исход произошел от менингита, кровоизлияния в мозгу на почве малярии. Все же там стоит огромный знак вопроса. Подлинная причина смерти не уяснена. Незадолго до конца Ширяевец в письме к ташкентскому другу писал, в частности, что вечером сидели в сквере на бревнах с Клычковым, Орешиным и Ганиным, и жаловались на судьбу. Они часто встречались, беседовали, невеселыми были их беседы. Предчувствовали друзья, что ничего доброго не ожидает их ни в настоящем, ни в будущем. Заходил и Иван Приблудный. Разгоняли иногда поэты тоску народными песнями, а подчас запевали под настроение песню, залетевшую в столицу с огненной тамбовщиной. По рассказам пели ее последние антоновцы, когда их вели расстреливать курсанты Тухачевского. «Что-то солнышко не светит, над головушкой туман, то ли пуля в сердце метит, то ли близок трибунал. Ой, доля, не доля, глухая тюрьма, долина осина, могила темна. Ой, орава с пьяным гулом, коммунист по грудям или, чур не ползать перед дулом, не лизать у нос земли». Через год расстреляют Ганина. И еще десяток с небольшим лет будет отмерено Клычкову и Орешину, прежде чем их, затравленных, загнанных и оболганных, чудовищными пытками заставят опуститься на колени, признаться в несовершенных преступлениях. Самый молодой из них и самый, казалось, легкомысленный, Иван Приблудный, выдержит все. Он не признает себя виновным, ни на кого не даст показаний, откажется подписать обвинительное заключение, а на стене тюремной камеры начертит последний автограф. «Меня приговорили к вышке. Иван Приблудный». В лето 1924 года Есенин приезжал в Константиново дважды. Каждый раз с Екатериной и привозил своих друзей, Сахарова и Приблудного. Он показывал им свою родину как самое редкое сокровище. Так когда-то очаровывал Сергей константиновскими пейзажами Леню Кенигиссера. Но одно Константиново было в 1915-м, другое — взбаламученное, взвихренное — в 1918-м, разоренное, разворованное и выморенное — в 1920-21-м и совершенно ни на что не похожее — в 1924-м. «Очень странно. Я ничего не понимаю». Подобные мысли нередко высказывались им тогда вслух. И действительно было откуда взяться тягостному недоумению. Никогда еще так бедно, буквально нищенски не жила его семья. После пожара она влачила свое существование в убогой шестиаршинной избушке, стоявшей посреди огорода. Почти половину ее занимала русская печь. Небольшой стол, три стула, оставшиеся от пожара, и кровать. Вот и все. За окном чудесный сад. Яблоневая и вишневая кипень как бы оттеняла общую убогость деревенской жизни. Но подлинной загадкой было самочувствие и настроение односельчан. «Мне тяжело с ними», — признавался потом Есенин, вспоминая родных. «Отец сядет под деревом, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией». Самое поразительное было то, что происшедшее константиновцы словно бы и не расценивали как трагедию. НЭП оживил деревню, дал возможность приподняться, и началась лихорадочная погоня за барышом. С ней соседствовали иные настроения. Вовсю разворачивался крестьянский комсомол, отряхивавший со своих башмаков как прах старой деревни, так и нынешний, стремящийся урвать что можно. По околицам слышались под гармошку песни Демьяна Бедного. «Вот раньше, когда бывало я приезжал в деревню, — рассказывал позже поэт, — то орал отцу, что я большевик, случалось, обзывал его кулаком, так больше из задора. А теперь приехал, что-то ворчу насчет политики, то неладно, это не так. А отец мне вдруг отвечает: нет, сынок, эта власть нам очень даже подходящая, вполне даже подходящая». Он оказался чужим и родителям, мечтающим о лишнем гроше, и односельчанам, подсчитывающим каждую меру овса, и крестьянскому комсомолу с его лихими песнями. «Ух, какая ты стала!» — с удивлением разглядывал он сестру Шуру. «Да, выросла за 2 года. Но не только выросла, стала просто неузнаваемой. Как много изменилось там, в их бедном неприглядном быте, какое множество открытий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не мог я распознать, приметный клен уж под окном не машет, и на крылечке не сидит уж мать, кормя цыплят крупичатую кашей». Так совершается на наших глазах трагедия столкновения поэтического мира с непрекрашенной реальностью. Голубую Русь уже не стережет старый клен. Можно себе представить, что это значит для поэта, который 8 лет назад отождествил свой образ с образом любимого древа. Образы Инонии и Орданской голубицы рухнули и рассыпались в дребезги. В 1919-1922 годах Есенин, отчаянно сопротивляясь уничтожению своего сказочного мира, воспроизводя в стихах чудовищную картину всеобщего озверения и разрушения, только накапливал себе ярость и силы для последнего смертельного прыжка, ибо за его спиной стояла все та же голубая Русь. Теперь же сопротивляться некому и отстаивать, похоже, нечего. Неузнанный дед, представлявшийся раньше непутевому внуку, сидящим под маврикийским дубом, только и может пожаловаться на сестер поэта, которые стали комсомолки, и на комиссара, снявшего крест церкви. «Уж я хожу украдкой нынче в лес, молюсь осинкам, может пригодиться». И матери, что представала в Инонии в образе Богородицы, пытавшейся поймать пальцами луч заката, уже не видно на крылечке. В доме на стенке календарный Ленин, точь-в-точь как в городе, в официальном учреждении или в паршивой пивной. А младшая сестренка хвалится перед братом своими познаниями, раскрою, как Библию, пузатый капитал. Всего можно было ожидать, но этого. Это бухгалтерия для родной сестры, жизненный путеводитель. Чему же удивляться, если даже собачонку у ворот встретила поэта по-байерновски, то есть желая вонзить клыки в появившуюся невесть откуда спустя целую вечность хозяина, по которому, как по Чайльд-Гарольду, уже никто не вздохнет. При виде этих картин поэтом овладевает столь несвойственная ему робость. Конечно, мне и Ленин не икона. Я знаю мир, люблю мою семью, но отчего-то все-таки с поклоном сажусь на деревянную скамью. Поклон неузнавшей его и неузнанной семье, поклон родной земле, поклон Руси советской, которая преображена до полной неузнаваемости пронесшимся ураганом, после которого над землей застыла странная тишина и воцарилось непривычное умиротворение. Кого позвать мне? С кем мне поделиться той грустной радостью, что я остался жив? Здесь даже мельница, бревенчатая птица, с крылом единственным, стоит, глаза смежив. Я никому здесь не знаком, а те, что помнили, давно забыли. И там, где был когда-то отчий дом, теперь лежит зола да слой дорожной пыли. И в голове моей проходит роем думы, что родина, уже ли это сны? Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый, бог весь с какой далекой стороны. Ах, родина, какой я стал смешной, на щеки впало и летит сухой румянец, язык сограждан стал мне как чужой, в своей стране я словно иностранец. В разных измерениях оказались скандальный пиит и знаменитое в будущем село, которое ныне оглашают иные песни молодого поколения и иные разговоры о Буденном, о том, как красные отбили Перекоп, и это тоже жизнь, тоже история родной страны. Единственное утешение здесь в том, что ему удалось воплотить свое время, и боль родного края отвечала его душевной боли. «Пускай меня сегодня не поют, я пел тогда, когда мой край был болен». И неважно, что сейчас по русскому селу звучат другие песни. Поэт будет петь свою, единственную, независимо от того, что потребует новая эпоха, ибо при всем несогласовании разума с чувствами остается все же ощущение, что его песня неизбежно останется в памяти и сердце родной страны. Она, и только она, будет нужна, если не этому поколению, так последующему. Приемлю все, как и есть все принимаю, готов идти по выбитым следам, отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры, милый, не отдам. Цветите, юные, и здоровейте телом, у вас иная жизнь, у вас другой напев, а я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей, навеки присмирев. Но и тогда, когда на всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».